полезные ресурсы для старта. Сайты для поиска подработок и фриланс-заказов. udo.com, profi.ru. Сервисы, где можно найти разовые задания от курьерской доставки до помощи с ремонтом или дизайном. Отлично подходят для старта. HH.ru, superjob.ru, разделы для студентов или начала карьеры. Здесь можно найти стажировки и вакансии для молодых специалистов без опыта в крупных компаниях. Freelance.ru, FL.ru, Quark.ru — крупнейшие российские биржи для фрилансеров. На Quark удобно продавать небольшие услуги по фиксированной цене. Конкуренция высокая, но много интересных проектов для дизайнеров, программистов, копирайтеров. Государственная поддержка. Портал «Мой бизнес» — мойбизнес.рф. Здесь можно найти информацию о мерах поддержки для молодых предпринимателей в твоем регионе, включая бесплатные консультации, образовательные программы и даже микрогранты. Центры занятости молодежи. Во многих городах есть такие центры, которые помогают студентам и выпускникам найти первую работу или стажировку, а также проводят тренинги по составлению резюме. Итак, мы прошли большой путь. От первой подработки до запуска собственного дела. Ты увидел, что зарабатывать свои деньги — это реально и невероятно круто. Неважно, какой путь ты выберешь — фриланс, свой микробизнес или работу по найму параллельно с учебой. Главное, ты сделал первый шаг к финансовой независимости. Собственные деньги дают не только возможность покупать то, что хочется, но и уверенность в себе, новые навыки и понимание, как устроен этот взрослый мир. Теперь, когда у тебя появился свой источник дохода, или ты вот-вот его найдешь, ты начинаешь по-другому смотреть на деньги. Но что делать, если на мечту, будь то новый компьютер для стримов, поездка в Японию или стартовый капитал для большого проекта, нужно больше, чем ты можешь заработать прямо сейчас? Возникает соблазн взять в долг или оформить кредитную карту. Кредиты могут быть полезным инструментом, но могут стать и опасной ловушкой. В следующей главе мы разберемся, как работают кредиты, когда они могут быть твоим союзником, а когда врагом, и как пользоваться заемными деньгами так, чтобы не попасть в долговую яму.